Троашк такого удивления моей прытью не показал. Заглянул только в мои глаза и приказал раздеваться и залезать в капсулу для диагностики. А когда я вылез, он мне высказал, что зря я так себя истязаю. Хотя я внешне и не показываю, чего мне это стоило. Но глаза выдают всю ту боль, что я испытал. Капсула не показала никаких растяжений или вывихов, которые можно было бы ожидать при такой скорой нагрузке мышц. «Ты в курсе, что умирал много раз?» – решил спросить у меня Ахред. «Теперь знаю», – ответил я равнодушно. «Не знаешь, из-за чего?» – продолжил он расспрос. «Возможно, ляпнул то, что рано вам еще рассказывать». Начал я мутно отмазываться от своей дурости. «И это предупреждение мне, чтобы следил за тем, что я говорю и кому». «Очень жаль», – расстроился Трашк. «А я-то хотел еще побеседовать с тобой на тему судьбы». «Почему нет?» – успокоил я его. «Просто теперь буду более осмотрителен в разговоре. Очередь за обучением». «Не бережешь ты себя. Куда ты торопишься?» – обеспокоился он. «Могу не успеть», – снова неопределенно ответил я. «Ты учить-то будешь? Нет?» «Ну хорошо. Хоть во время обучения отдохнешь», – согласился он. «Я настрою так, что пока порция знаний не усвоится, следующая не пойдет». Трашк подошел к тому самому шкафу, похожему на древний компьютер, что меня так удивил. Он что-то долго набирал на клавиатуре, потом тыкал на мониторе и, наконец, достал лежавший сверху на нем планшет, который я не заметил, и протянул его мне. «Вот тебе планшет, там указаны доступные тебе базы знаний. Отметь порядок изучения». «А почему только технические?» Увидел я большой список запрещенных к изучению баз. «Жалко, что ли? Может, добавишь еще какие? Типа выживание в дикой природе или вышивание крестиком. Мало ли что в жизни пригодится». «Ладно, добавлю еще, если так мало. Только все равно не выучишь. На первый уровень баз уходят сутки у человека с интеллектом в 60 единиц. Каждый следующий уровень почти на порядок больше. Есть нелинейная зависимость скорости обучения от базового интеллекта. То есть, если интеллект 120, то не 12 часов, а 8. А если 180, то 4 часа. Плюс можно ускорить с помощью различных химических препаратов. Я сейчас настрою капсулу для наиболее подходящего для тебя коктейля ускоряющих препаратов. Это ускорит изучение примерно в 10 раз. Как только закончишь с выбором, просто ложись в капсулы. Дальше она все сделает сама». Подробно проинструктировал он меня. «Завтра сделаем перерыв на пару часов для тренировки мышц. Они у тебя все еще очень слабые, и движения у тебя неуверенные. Капсула будет периодически замерять параметры интеллекта, да и в случае проблем она нас вызовет по сети». «Я все понял. Отмечаю базы и ложусь в капсулу», – кивнул я, отмечая порядок изучения баз на планшете. Траашк с Ахретом постояли немного и пошли по своим делам, при этом заперев лабораторию, судя по щелчкам. Странно, космические технологии, а замки механические. Хотя, может, это защита от сбоев электричества, а базы мне достались очень даже интересные. Разрешенные для установки базы знаний. Администратор, биохимия человека, верховая езда, выживание, геология, геология астероидных полей, геофизика, инжиниринг, катализ-катализаторы, кибернетика, кулинария, лазер, медицина, металлургия, обслуживание малого, среднего и большого кораблей, общие сведения об империи и содружестве, пилот малых атмосферных кораблей, пилотирование малых, средних, больших космических кораблей, производственные системы, промышленность, промышленные лазеры, промышленные сканеры, разработка астероидных месторождений, реакторы и двигатели, сканеры шахтерские, современное производство, теория строения Вселенной, техник малых, средних, больших кораблей, техник станционного оборудования, бытовой аппаратуры, ручного оружия, техник планетарных средств передвижения, техник медицинского оборудования, техник малых, средних и больших промышленных систем, технические роботы-дроны, технологии добычи руд, технологии производства, технологические аспекты переработки руд, торговец, управленец, управление кораблями малого, среднего и большого класса, физиологические процессы и стимуляция, физиология мозга, химия металлов и сплавов, шахтер, экономика, электроника корабельных систем, энергетик малого, среднего и большого кораблей, энергетик промышленных систем, энергетические системы промышленных комплексов, юрист, запрещенные, боевая медицина, боевые роботы-дроны, бой в невесомости, взлом кибернетических систем, защита объемов космического пространства, звено, ИСКИМИ, костюмы химической защиты, малая корабельная пушка, навигация, оружейник, погонщик, пушка, программирование, ракетные системы, ракетчик, рукопашный бой, силовые щиты, системы безопасности, сканер боевые, стрелковое оружие, стрелок, фехтование, флот, электромагнитное оружие, эскадрилья, эспер. Интересные это, конечно, интересные, но запретные еще круче. Как же жалко-то. Я глянул на механическую клавиатуру в надежде «а вдруг?». И что странно, это вдруг сработало. Я как-то понял, что знаю комбинацию, которую он набирал. Все 212 знаков. Попробовал набрать и получить полный доступ к настройкам баз знаний. Недолго думая, разрешил себе все запрещенные и добавил в очередь на планшете. Затем спросил Олю. «Что это такое было с паролем?» Она объяснила, что это мое видение сработало, и я увидел ментальный поток данных, привязанных к предмету. Я спросил, это способность? Нет, это теперь часть видения, наложилась в виде подпрограммы часть от установки алхимика. Затем я задумался, как бы вернуть настройки обратно, чтобы никто не заметил, капсула ведь меня усыпит. Да и хрен с ним, подумал я. Пускай списывают на очередной сбой, их и так много, одним больше, одним меньше. Ради интереса спросил у Оли, сколько времени уйдет у меня на обучение, и она обрадовала меня тем, что все эти базы рассчитаны на 3 с лишним миллиона лет обучения без ускорения интеллектом в 60 единиц. Я, охренев от такого срока, справился, а если ускорить по максимуму и изучать, начиная с первых уровней, все базы? Оля ответила, что если учесть только первые уровни баз, а их 93, то стандарт изучения 93 дня. Средний индекс интеллекта в моих ментальных сегментах 190 единиц. Это ускоряет обучение примерно в 6 раз. Затем химическое ускорение капсулы, это примерно в 10 раз. Ну и еще можно распараллелить изучение на все потоки. Это потребует ментальной энергии, но она перекачивается в складку вместе с информацией, так что должно хватить примерно на 18 часов. Итого, общее ускорение увеличивается аж в 1260 раз. На все базы первого уровня затраты 2 часа, второго уровня еще 15 часов, ну и третий уровень 5 дней. Соответственно, выучить сможешь только первые 2 уровня всех баз и пакетов. Поинтересовался, что за пакеты такие. Оказалось, есть наборы баз знаний, объединяемые в пакеты, и они, кстати, в списке тоже присутствуют, например, техник. Сразу же спросил, можно ли как-то все базы сначала скачать в ментоскладку, а то ведь заблокируют, когда увидят, что полный доступ открыт к базам. Она меня успокоила, что обучение не начнется, пока все не перекачается в ментоскладку, на что потребуется примерно полчаса. Затем процесс ликвидации ментальных закладок, исправления ошибок и удаления дублирующей информации еще часов 8. Причем обучение я смогу начать уже через полчаса. Тогда я скомандовал Оле при исправлении ошибок оставлять ошибочную информацию с пометкой «ошибка», иначе я не буду знать, где местные знания с ошибками, а где исправленные. Это нужно, чтобы я сильно не выделялся. А также нужно сделать копии оригиналов без модификаций. Мало ли, смогу копировать такие базы на носители вроде флешек. Бизнес замутить можно будет. Или нельзя, неизвестно. Чем тут карается нарушение авторских прав? Наглеть так наглеть. Я поинтересовался у Оли, можно ли использовать ту виртуальную реальность, с помощью которой я учился ходить, для освоения знаний на практике, вроде тренажера. Она обрадовала меня, что не только можно, но это ускорит изучение баз еще до 20 раз, но при этом будет тратиться больше ментальной и астральной энергии, а также повысится деградация контроля чувств, и это нужно будет как-то компенсировать. Я, вспомнив тот ужас, что тогда пережил, аж вздрогнул. Стал допытываться, нельзя ли это чем-то безболезненным заменить. Оказалось, заменить нельзя, но и такую интенсивность переживаний уже не надо будет применять, всего лишь 1/8 часть от того уровня для полной компенсации. Я согласился на половину, пусть хоть чуть-чуть, но увеличивается контроль над чувствами. Правда, тут еще одна проблема. Организм может просто не выдержать такого объема знаний за один раз. И чем больше я смогу воспринять за этот один раз, тем больше перерыв нужно будет делать до второго такого изучения. А также не меньше недели нельзя вообще ничего изучать. Решили сделать так. Оля скачивает все базы, кроме последнего ранга последней базы, чтобы капсула не прервала процесс обучения. И когда она увидит, что я перегружаюсь, то выводит меня из состояния ускоренного обучения и докачивает остатки, чтобы капсула выпустила меня. Оля подсчитала, что энергии хватит максимум на 3 уровень баз знаний, с учетом всех ускорений. Это должно занять 6 часов. Когда я залез в капсулу, то понял, что полчаса до начала обучения мне делать будет нечего. И тут вспомнил о копировании и стал запоминать все подряд, что находилось в лаборатории. Когда все предметы и оборудование закончились, как раз подошло время обучения. Не буду описывать все оригинальные сюжеты тренировочных ситуаций, тут места не хватит. Фантазия у Оли очень оригинальная. Или это моя? Не знаю. Но там было такое. От космических битв до зомби-апокалипсиса, от уроков в школе до магистра Йоды. Правда, под конец меня даже затошнило. Оля объяснила, что это остатки токсинов коктейля препаратов для обучения, и скоро все пройдет. Когда открылась крышка, Оля мне сказала, что удалось выучить почти все базы до 3 уровня, у которых такие были, кроме базы Эспер, которая обучает псионике. Проблема оказалась в том самом контроле над чувствами. Пока не поднимут его хотя бы до половины, следующий уровень изучаться не будет из-за опасности самоуничтожения. Оказывается, текущий мой уровень всего 4%. Кстати, пока никого нет, я занялся уничтожением улик. То есть убирал следы моего вмешательства в доступ к базам знаний, а также убрал метки изучения мной всех баз, оставил только метки на десятки технических баз первого уровня. А пока я заметал следы, Оля продолжила меня информировать, что снова изменился мой индекс интеллекта, причем на всех сегментах сразу. Теперь он составлял 5183 единицы. Я сначала заметался, как бы скрыть это все, ведь капсула все это протоколировала. Но заметил, что 12-й сегмент как раз 183 единицы, и если выключить все остальные сегменты, то при замере покажет относительно нормальное число единиц интеллекта. Что Оля тут же и проделала, заодно сообщила, что мне теперь не только неделю запрещено учить базы, но и повторить такой фокус удастся не раньше, чем через год. Анализируя знания, я вспомнил то, что изучал в свое время на Земле. Оказывается, здесь эффект полосных структур ЭПС Гребенникова используют вовсю. Только открыли больше частотных данных и называется частотная геометрия пространства. Например, в том же скафандре и других пустотных костюмах защита от радиации обеспечена прослойкой пористого материала с ячейками определенного размера и выложенных в определенном порядке, типа кристаллической решетки атомов, как я их помню из уроков химии. Антигравитационные двигатели также сделаны на основе пористого металла с определенными порами нужного размера и порядка, только добавили резонансную полостям частоту электрического тока для активации и управления процессом. Когда я первый раз на Земле увидел видео о гравитолете Гребенникова, то вспомнил один старый телеспектакль, когда-то виденный по телевизору еще во времена СССР. Примечание. Серия советских телеспектаклей «Этот фантастический мир», выпуск 6, 1982 год, по книге Джонса «Уровень шума», 1952 год, конец примечания. Там была очень похожая ситуация. Спецслужбы собирают ведущих ученых США и сообщают им, что некий неизвестный изобретатель сумел изобрести действующую модель антигравитационного двигателя. К сожалению, в ходе испытаний изобретатель погиб, а его аппарат пришел в негодность. Перед учеными поставлена задача в кратчайшие сроки воссоздать этот аппарат. Самое прикольное, что после того, как этот аппарат воссоздали, им сказали, что это был розыгрыш. Но они смогли. Вот что крест животворящий делает. Они поверили и сделали фантастику реальной. Самоделки, сделанные по принципу эффекта полосных структур Гребенникова, на Земле работали очень плохо из-за невнимательности, ведь Гребенников писал в книге «Мой мир» о геометрически упорядоченных полостях. Примечание. Гребенников. «Мой мир». Новосибирск. Советская Сибирь. 1997 год. «Мой мир». Рассказ о необычной жизни необычного человека. Автор – этомолог, художник, астроном, изобретатель и писатель. Прочитайте о загадочной жизни насекомых. Откройте немного их удивительных тайн. Узнайте об интересных открытиях и изобретениях автора. Прочтите о микрозаповедниках этномофауны. Прочтите о микрозаповедниках энтомофауны. Книга содержит много советов и идей начинающим энтомологам, естествоиспытателям и художникам. Написана простым языком, сопровождается отличными рисунками и фотографиями автора и будет интересна всем любознательным людям. Конец примечания. Соответственно, чем точнее геометрическая точность, тем выше эффект. Детали можно рассчитать и нарисовать на компьютере и сделать из пластика с помощью 3D-принтера или, если нужно, из металла, ведь существует так называемая порошковая металлургия, тот же 3D-принтер, только по металлу. Кстати, а ведь квартиры в многоквартирных домах являются полостями и геометрически упорядочены. Помню, что-то было такое о стоячих волнах, это ведь тоже ЭПС. Не зря же в древности все дома были разными, даже углы кривили, чтобы этих волн не было. Хорошо, хоть улицы кривые, иначе вообще труба. Интересно, а ведь фасады разукрашивались узорами, то есть создавали геометрически упорядоченные полости, скорее всего, для определенных частот. Знать бы, для чего конкретно. Тут нужно вычислять резонансы, частоты воздействия, ведь какие-то частоты ЭПС лечили боль, а какие-то уменьшали вес, а могли быть и вредные частоты. Это как частоты света, звук, радио и так далее. А еще есть такая мысль, задающая частота в виде песни, а резонирующие полости в виде внутренних органов. Безумно интересно. «Оля, а почему нет информации о размерах комнат и стоячих волнах в виде частот?» – спросил я у личного ИСК-ИНа, ведь она обещала исправлять ошибки, если они будут найдены в базах. Ведь разработана частотная геометрия пространства, а таких частот и вообще данных нет, а должны быть. «Дана только та информация, что есть в базах знаний», ответила она и огорошила. «Полная информация засекречена. Нет доступа». «Ну нифига себе. Похоже, там можно натворить делов, раз засекречено. Или тут тоже не всю информацию дают населению. Наверняка ученые что-нибудь нарыли, но видно, что-то страшное рассекретит. Ведь комнаты все стандартные и как-то воздействуют, а данных нет. Или есть, но не для простых людей. Придется самому изучать методом тыка. Хотя что-то страшновато. Вон, Гребенников долетался. В общем, потом посмотрю, как время свободное будет. Может и попадется что-либо на эту тематику. Только я закончил с уликами, как вбегают оба Аграфа. Я даже отойти от компа не успел. «Немедленно отойди от терминала!» – воскликнул Траашк. «Да чё ему будет-то? Он же железный!» – стал я снова косить под тупого. «Хорошо, блокировка не успела сработать», – облегченно выдохнул он. «Странные данные эта капсула выдает». «Похоже, он ее все-таки сломал», – обрадованно сказал Ахрет. «Не может быть, чтобы он так быстро выучил все базы». «На терминале указаны только 10 баз первого уровня», – уточнил Траашк. «А индекс интеллекта, вообще дойдя до 999, обнулился и пошел по новой увеличиваться», – продолжил Ахрет. «Вот где ошибка. Индикатор не предназначен для тысяч», – возбужденно сказал Траашк. «Я передал программистам данные, сейчас проверят». «Ты хочешь сказать, что у него интеллект больше тысячи?» – спросил у Траашка Ахрет, очень удивившись. «Все может быть. С ним я скоро перестану чему-либо удивляться», — усмехнулся Траашк. И я как-то почувствовал, что они оба стали меня побаиваться. «А с интеллектом в несколько тысяч он мог вполне выучить все базы». «Но-но-но! Не надо делать из меня монстра!» — стал я выкручиваться. «Мне, конечно, льстит, что меня боятся даже аграфы, но можно ведь проверить на другой капсуле». «Хорошо. Пошли в ту лабораторию. Там программисты сейчас исправляют неисправность. Действительно, индикатор за ненадобностью показывал только последние 3 цифры числа», — подтвердил Траашк. «Пока дойдем, там все исправят». Пока шли, я анализировал внешний вид стены технических ниш. Выходило, что находимся мы на станции Империи Агар. Странно, вроде аграфы против рабовладения, по крайней мере официально. Значит, просто купили эту станцию или захватили и используют для маскировки. Чтобы, если что, это все проклятые агарцы виноваты. А они, как всегда, белые и пушистые. В лаборатории мы дождались, пока программисты исправят ошибки на всех капсулах. Траашк прогнал меня через десяток, тестируя, пока не успокоился. «У тебя базовый индекс интеллекта равен 183», сообщил он мне расстроенно, но уже без опаски. «А что, со второго раза разве непонятно было?» — раздраженно спросил я. «Я даже сейчас в этом не уверен», — ответил он. «С тобой никогда ни в чем невозможно быть уверенным». «О, кстати, мне теперь можно нейросеть поставить?» — решил я перевести внимание на другую тему. «Хочу самую крутую». «А больше ничего не хочешь?» — разозлился на меня Ахрет. «Вообще-то мы договаривались только на знания», — сказал мне более спокойно, но заинтересованно Траашк. «Я понял, на что он намекает. Ему еще знания о судьбе нужны, блин. А я почти все, что знал, уже рассказал, хотя остались еще крохи. Но можно разбавить, сославшись на якобы угрозу смерти. Я ему уже говорил,